Гуру. За каждым человеческим характером и его свойствами стоит целый ряд жизней, уходящих в далекое прошлое. Потому так трудно и поддаются воздействию свойства людские, и невозможно завидовать чьим-то способностям или талантам, заработанным в прошлом долгими усилиями и трудами. Обычно в человеке видят его настоящее, забывая, что он есть ходячая кристаллизация своих прошлых накоплений. Если их хорошо понять, то можно вызвать из прошлого лучшие нахождения и на них строить продвижение духа в будущее. Все несвойственное и чуждое духу долго не удержится им, но добрые прошлые накопления, вызванные к жизни, дадут хорошие результаты. Понимание человеческой сущности сложно, но канон Господом твоим будет ключом к душе человека. Его применяя, можно много пользы принести людям.